Глава 49. Настя. «Знаешь, на самом деле я не горю желанием слышать каждую ночь крики ребенка», — кривит лицом Анжелика. «Поэтому даю шанс тебе уйти прямо сейчас. Сделаем вид, что мы не видели и не слышали друг друга. Придумаю что-нибудь, например, что ты сбежала в неизвестном направлении. Все равно мы в любом случае будем вместе. Влад любит меня. А терпеть третьего лишнего в виде тебя не особо-то и хочется». «Да, замечательная идея. Я тоже не горю желанием жить с вами, шведской семьей. С обидой в голосе выдаю я, сильно прикусывая губу изнутри, чтобы не расплакаться горькими слезами. Нет желания больше находиться в этом доме. Поэтому я уезжаю прямо сейчас. Делаю решительный шаг вперед. Надеюсь, это не очередная подстава от вас». «Нет, что ты! Поверь, в моих интересах, чтобы ты исчезла, и нашему с Владом счастью никто не мешал. А насчет ребенка придумаем что-нибудь. Может, усыновим? Так уж и быть. Пусть любимый развлекается». Поражаюсь рассуждением этой женщины. Говорит так, словно ребенок — это игрушка, которая нужна только для того, чтобы с ней поиграться. «Только свали куда-нибудь на первое время, чтобы правдоподобнее было. А то, мало ли, зная Влада, он не отступит от своей цели просто так». «Можете не переживать», — злобно цыжу я сквозь зубы. «Я сделаю все, чтобы ни разу ни с кем из вас не пересечься». «Вот и умница! Сообразительная девочка!» Мерзко улыбается особа. От ее зловещей улыбки мурашки по коже пробегают. «Только давай быстрее, а то скоро приедет Влад. Если не успеешь, пеняй на себя». Быстрым шагом стремлюсь наверх. Решаю взять самое необходимое, чтобы не терять время. И снова я сбегаю от него. Так ведь было уже один раз. Надеюсь, в этот раз мне ничто не помешает. От слов Анжелики меня холодом пробирает. Едва я представляю, что мою малышку и в самом деле у меня заберут. А если она врет? Загорается мысль в голове. Даже если и так, все равно не хочу находиться с ней рядом. Главное сейчас уехать подальше. С Владом я позже разберусь. Хотя в глубине души мне очень страшно. Страшно, что он способен на такое. Если он и в самом деле решил так со мной поступить, то ему обязательно за это вернется. Я верю в бумеранг судьбы. Он заплатит за все. Я не отдам ему свою дочь. Ни за что. Уже лучше пусть убьет меня, чем я отдам свою малышку. Чемодан решаю не брать, чтобы не таскать с собой лишние тяжести. Складываю в небольшую сумку самое основное – паспорт и документы. Остальное потом докуплю. Не страшно. «Тебе вызвать такси?» Едко высекает Анжелика, едва заметив меня, бегом спускающуюся по лестнице. «Нет, спасибо, я сама». Сухо отзываюсь, желая только одного сейчас – скорее отсюда уехать. Видимо, шок настолько меня окутал, что я до конца не соображаю, что собираюсь делать. Доходить начинает тогда, когда я в прямом смысле слова залетаю в такси, которое сразу же трогается с места и увозит меня все дальше и дальше от этого дома. Гребаное дежавю! Слезы тут же скатываются градом. Водитель косо смотрит в мою сторону, но благо лишних вопросов не задает. Не выдерживаю и решаю позвонить Владу и все высказать, а в конце послать его ко всем чертям и пожелать ему удачи. Но он трус, просто не берет трубку. Неужели я ему так омерзительна, что он не может даже по-нормальному объясниться со мной? Не выдерживаю и все же отправляю ему прощальное СМС. «Не ожидала от тебя такого. Как ты мог так подло меня предать? Я жутко разочарована в тебе. Больше не ищи меня и не звони. Я уезжаю навсегда из города. Я не отдам вам ребенка». Возможно, он его даже открывать не станет. Ну да ладно. Так я хотя бы выплеснула мизерную часть своей боли. Опираясь головой об окно, смотря вдаль и молча глотая соленые слезы, мое сердце снова вдребезги разбили. Уничтожили. Втоптали в грязь. Не зря я чувствовала изначально, что ничего хорошего не выйдет от связи с Владом. А я все равно доверилась ему, впустила в душу. И вот он итог. Я знала, что рано или поздно мне придется бежать из этого дома. С малышкой под сердцем, с разорванной в клочья душой и глубокой раной внутри. Вот настал этот момент. Больно настолько, что трудно дышать. Прошу водителя немного открыть окно, несмотря на то, что на улице сейчас холодный ноябрь месяц. «Вам, беременным, всегда жарко». Беззлобно ухмыляется мужчина, но все-таки выполняет мою просьбу. Свежий воздух немного приводит в чувство. Прикрываю глаза, наслаждаясь полученной прохладой. «Я справлюсь без него. Ведь у меня есть главный стимул жить. Мой ребенок. Я не одна». Открываю глаза от жуткой трясучки по бездорожью. Оглядываясь вокруг, в непонимании. «Куда мы едем?» Снимаю блокировку с телефона и открываю приложение вызова такси. «Заказ отменен. Превышено время ожидания». «Стоп! А в какой я вообще машине еду? Кажется, я села не туда». От этого осознания меня ледяным ужасом окутывает. Дрожь пробивает все тело. Может, водитель знает какую-то короткую дорогу? С виду вроде бы обычный мужчина, не похож на маньяка или извращенца. «Вы, кажется, не туда завернули!» Пищу я, задыхаясь от страха. Мужчина замедляет авто, задумчиво почесывая подбородок. «Точно, перепутал поворот», растерянно произносит он, и мне становится немного легче. Видимо, от стресса я стала все остро воспринимать и искать в каждом человеке подвох. В следующую секунду на телефон раздается звонок от Влада. Но взять трубку я не успеваю. Мужчина резко выбивает его у меня из рук, прислонив к моему носу чем-то пропитанный влажный платок. Отчаянно мычу, пытаясь вырваться из его захвата, но он больше и сильнее меня. Спустя несколько секунд борьбы я выдыхаюсь и теряю сознание.